сковородка на кухне нужна, для хозяйки очень нужна. И на завтрак глазунью пожарить, без нее ведь борщ не заправить. Не пожарить котлеты для мужа, сковородка вещь очень нужная. Что промыла Шура кушки, друшлаг вам будет очень нужен. Теперь они и труд, сопери труд, при помощи терки. Мы масонку вам подаем, чтобы масло не гонит. Масти маслом хлеб, чтоб вкуснее был обед.